Снова, на миг повернувшись круто, город от криков задрожал, на миноносец брали с прута освобожденных каторжан. Снова приветствуем экипажем, на броненосцы всходил и глох, и офицеров брал под стражу и уводил с собой в залог. В смене отчаяния и отваги, вновь озираясь, мертвел, как холст, всюду суда тасовали флаги, стяг государства за красным полз. По возвращении ж на очаков, искрой надежды еще согрет, за волоса схватясь, заплакал, как на ладони увидев рейд. Эх, простонал! Подвели канальи, натиском зарев рдела вода, дружно смеркалась, рейд удлиняли тучи, косматясь, как в холода. Суши в порыве низкопоклонства, шибче, чем надо, как никогда, падали крыши складов и консульств, камни и тени, скалы и солнце, воду и вечность, как не вода. Все закружилось так, что в финале обморок шиб его. Без труда.